Сказки о любви. Историй о любви много, у каждого она своя, и я не имею права рассказывать их без желания на то авторов. Все ценны и до такой степени сакральны, что даже пленка фотоаппарата непонятным образом иногда засвечивалась на таких сказках, оставляя другие кадры в сохранности. У песочной истории только три слушателя. Сам рассказчик, я и, наверное, ангел-хранитель, который помогает притворить сказку в жизнь. А еще у меня дома висит икона Ксении Блаженной, в часовню которой ходила, наверное, каждая петербурженка, ищущая любовь. И кажется, что эта Ксения говорит через меня, наделяя речь мудростью, которой и сама поражаюсь. Каждая повесть о любви имеет свою неповторимую мелодию. Для меня они звучат широким диапазоном и разными голосами, но очень чистыми, потому что в песне души нет фальши. Встреча. Жил на свете музыкант, который любил играть на флейте. Пальцы музыканта виртуозно бегали по клавишам, и его игра завораживала слушателей. Но он всегда был недоволен то формой, то звуком инструмента, и, поиграв на нем какое-то время, брал новую флейту, а старую дарил. У него была мечта найти флейту, звучание которой полностью соответствовало бы голосу его души. Потратив на поиски годы и потеряв всякую надежду найти желанный инструмент, музыкант стал учителем музыки. У его учеников были свои флейты, но и среди них не было той единственной, которую он искал. Зато музыкант научился подбирать инструменты для своих учеников и соединять людей, созвучных друг другу. Он прославился как хороший мастер своего дела, и люди стали тянуться к нему, как звук расстроенного инструмента тянется к звуку камертона. Однажды он решил отдохнуть от шумного многоголосия и поехал к морю, чтобы побыть в тишине. Музыкант слушал плеск волн, грелся под солнцем, и в его душе воцарился покой. Как-то вечером он увидел красивую раковину, лежащую на берегу моря. Ее недавно выбросило на берег, и она тихо пела, радуясь своему освобождению из водного плена. Музыкант приложил ее к уху и вдруг услышал долгожданный звук, который как эхо отражал голос его души. Ему захотелось сыграть на ней, но на раковине не было клавиш, она звучала сама по себе. Только поворачивая ее, приближая или удаляя от уха, он создавал для себя мелодию, не боясь ошибиться, потому что голос раковины был совершенен, как совершенно все, созданное природой. Музыкант очень обрадовался своей находке. Он гладил ее чуткими пальцами, чуть постукивая по перламутровому панцирю, и раковина меняла свой звук. Оказывается, у нее тоже были клавиши, только невидимые глазу, и музыкант их терпеливо искал. Раковина, почувствовав интерес музыканта, стала подстраиваться под него, пытаясь угадать, какой звук он хочет из нее извлечь. Ей это легко удавалось, но иногда она неожиданно меняла звучание, чтобы раззадорить его. Это ставило музыканта в тупик, но он был настойчив. Снова и снова он ласкал ее нежными пальцами, заставляя исполнять новые мелодии. Вскоре раковина научилась чувствовать его настроение, и как только он дотрагивался до нее, музыка их душ сливалась, доставляя обоим несравненное наслаждение. И уже непонятно было, кто вел мелодию, он или она. Музыкант и раковина будто растворялись в божественной музыке и улетали на небо, невидимые и неслышимые никем, кроме Творца. Конечно же, героиней этой истории была я, и сказка появилась на свет после моей первой поездки на море без семьи. С кем не бывает. Неожиданно обрушившаяся свобода от многолетнего ритма семейной жизни радовала всего пару дней, и вскоре неуемное желание кого-нибудь опекать потребовало жертву. Как известно, свято место пусто не бывает. Мой герой, солидный печальный мужчина с золотой цепью на шее, снял целый домик в том же дворике, где в каморке поселилась я. И однажды вечером мы разговорились за вечерним чаем в маленькой уютной беседке. Цепеносец оказался директором ЗАГСа в одном провинциальном городке, но мечтал стать директором музыкальной школы, так как имел музыкальное образование и желание опекать растущие таланты. Маленький бизнес давал стабильный доход, юная любовница скрашивала деловые будни, и он буквально на неделю вырвался к морю. Общение с новым мужчиной волновало, так как я была верной женой и общалась только с немногочисленными друзьями мужа. Неторопливый разговор продолжился прогулкой под звездным небом и закончился понятно где. На следующий день, просто как в страшной сказке, последовал ряд телефонных звонков из дома, и ему сообщили, что бизнес его рухнул, жена подала на развод, а любовница вышла замуж. Это был тот злополучный день 11 сентября, когда случилась беда в Америке. Проведя полдня в угрюмом настроении, к вечеру он свалился с высокой температурой. Как правило, мужчины начинают умирать при температуре 37,2, а тут 39. Мне пришлось стать сиделкой, и до моего отъезда мы уже не расставались. Тема повседневных разговоров о его жизни была традиционной. «Я столько хорошего людям сделал, а они неблагодарные». Терпеливо слушая его жалобы, я ждала, когда он иссякнет, а потом стала задавать свои дурацкие психологические вопросики. «Зачем это с тобой произошло? Что нового ты можешь и хочешь построить с нуля?» Самое трудное – это взять ответственность за проблемы на себя. Все мы делаем своими руками. Осознав, что вернуть прошлое нельзя, он стал строить модель своей новой жизни – и даже порадовался произошедшим потерям. Часто бывает, что после какого-то стрессового события мы заваливаемся в уныние, смертный грех, кстати, на долгое время, и обвиняем окружающих в наших бедах, от родителей до государства. Я тоже так делаю регулярно. А вот представьте себе, что ребенок, который учится ходить, упал и плачет от боли. Что он делает потом? Встает и идет дальше. Взрослые же, упав, могут годами сидеть и страдать. Например, все мужики СВО, часто говорят мои клиентки, которые однажды неудачно вышли замуж. Ну и что? Мужиков на свете полно, пойди да выбери другого. Самое смешное, что находят таких же СВО. Велика сила убеждения. Хорошо, что их можно менять, эти убеждения, а то все время хочется изменить другого. Хочу, чтобы он, хулиган Вася, например, стал принцем. И совсем не хочется верить, что для этого самой надо быть принцессой, да заодно и к родителям почтение проявить. По отношению к отцу выбирается будущий муж. Если женщина любит, уважает и благодарна своему папе, то и мужчина будет соответствующий. Если нет, то хулиган Вася. Уезжая, я была уверена, что встреча наша была не случайной, и меня, возможно, тоже ждет кризис. Ведь я вдруг почувствовала себя женщиной, умной, красивой и сильной. Это было открытием для домохозяйки, которая 10 лет целые дни проводила у плиты и занимаясь бесконечными проблемами быта и детей. Вернувшись домой, я свежим взглядом окинула свою жизнь и решила ее изменить. Для начала надо было выделить время для себя, чтобы переключаться и отдыхать от повседневных забот. Меня тут же позвали петь в хор. Видимо, сказалось общение с музыкантом. И это совместное женское творчество стало любимым занятием. Именно многоголосное пение в хоре научило меня быть созвучной с собой и миром. Всегда чувствую себя лишь частью целого, но при этом имеющей свой неповторимый тембр голоса. «Слушайте друг друга, когда поете», — говорила наша хормейстер. «И я внимательно слушаю голоса людей, звуки музыки и природы, а прежде всего свое сердце». Через 3 месяца я услышала в телефонной трубке знакомый мужской голос. У меня просто удивительная память на голоса. Узнаю людей буквально с первых нот. Он поблагодарил меня за спасение и общение на морском берегу. Рассказал о своих достижениях, а я прочитала ему сказку о музыканте. У нас больше нечего было сказать друг другу, и мы закончили разговор на высокой ноте тишины. Этот звонок всколыхнул меня, и я стала строить воздушные замки наших с ним дальнейших отношений. Но они, конечно же, не состоялись, но вместо них осталась чудесная сказка.